Иларион, дитя мое, уж в следующее мгновенье я постиг, что миг торжества моей гордыни над бесом был моим падением. Тщеславие человеческое, ничто другое, жаждало увидеть посрамление и испуг беса. Любезен был я себе за то, что распутал клубок, ведущий к собаке, что запер бесу безопасный исход. Не потому не дождался я отца Иоанна, что хотел в чем-либо еще удостовериться, но потому что заигрался в опасную игру и, словно жалкий понтер, мечтал сам швырнуть заветную карту, сам увидеть проигрыш врага. Сколь мелкие это чувства, сколь недостойны они экзорциста, каковой никаких чувств не должен допускать в душу свою. Не могу описать ледяной ужас, разлившийся по моим жилам, когда одержимая издала неимоверной силы вой, услышанный далеко за деревней. Почти сразу увидел я, что вследствие опрометчивого моего поступка ждать отца Иоанна нет уже времени. Безо всякой видимой причины запрыгал на месте ветхой дощатый ларь, стоявший у двери. Дверь захлопала о косяк, словно поднялся сильный ветер. Цепи веревки, связывавшие одержимую, натянулись, словно леса, когда на ней бьется рыба, кою можно вытянуть лишь сетью. Когда беснование достигает наибольшей своей силы, жертва не живет долго. Телесные силы ее начинают таять снегом на мартовском солнце. С тяжелым сердцем, исполненный раскаянья, вышел я приуготовляться к отчитке. Одержимая заплакала мне вслед мощным басом, но с ребяческими ужимками в голосе. «Где мое тело? Отдай мое тело! Мне страшно! Ой, страшно мне! Ой, тошненько! Ой, тошнехонько! Куда же я теперь пойду, сирота горемычная?» Запавшись необходимым, я воротился второй раз. Бес продолжал детски рыдать басом матерого мужчины. «Страшно! Страшно, дядя, страшно! Куда ж пойду, как забью дуру бабу? Мне уж и не в охоту теперь ее мучить. Страшно, темно. Куда я пойду?» Я решился задать вопрос, чрезвычайно меня занимавший. «Божьим именем повелеваю тебе. Отвечай. Теперь, когда нету собачьей падали, куда попадешь ты, коли я не смогу изгнать тебя после смерти бабы?» «Не скажу тебе». Детские тональности сделали со старше, словно басом говорил уже не младенец, а дитя лет 8. Бес захихикал. «Сам догадайся, поп, коли ты уж такой муж ученый. Эвана, какая у тебя книжища, поди перечти ее, покуда я с бабою да потешусь». Волоса мои зашевелились на голове. Я сжег собаку, что было верно. Я же неосторожностью своею довел то до сведения беса. Баба была вовсе плоха. Коли я не успею или не смогу отчитать ее, бес войдет в меня. Тело Галины выгнуло с дугою. Ларь с жутким мерным стуком колотился о земляной пол. Я открыл требник и принялся читать. И стуканом механическим должен быть отчитчик. Сами слова содержат великую силу. Жалкое же наше чувствование мало что может к ним добавить. Лишь на одном должно нам сосредоточить свое рачение, не сбиться в чтении могучих слов. Лишь на одно устремлены увертки бесов, заставить нас перестать читать. Никаких собственных греховных мыслей, никаких слабостей духа не должно смущаться нам, покуда голос наш звучит. Запомни, Илларион, ошибка многих, что полагают они должным праведными чувствами своими дополнить то, что не нуждается в дополнении. Мы лишь работники, выгребавшие лопатой скверну. Роль наша смиренна. Покой, словно теплый плащ, окутал меня, едва лишь первые слова слетели с моих уст. Отрешенность от своего жалкого «я» укрепила меня. Я знал, что бес пойдет сбивать меня, но уже не страшился. «Человече! Человече!» Теперь бес говорил тоном зрелого мужчины, и словно бы даже хмель был в этом голосе. «Ты почитаешь, я пьян. Забудь! Я не бражник, только руда меня веселит. Нет, я не человекоядец, поп. Человекоядцы лишь слуги мои. Я душеядец. Земщине мы отменили местничество. Себе оставили только особое, тайное. Ивану, господину моему, господин сам Вельзевул, я же человечишка худородный, его я и не видал. Мой покровитель попроще, послабей, но я служу ему верно. Он лишь любит запах жареного. Все по справедливости, поп. Кого я четвертую, либо колесую, того мучу на радость Ивану, а с ним и Вельзевулу. Когда же кого пожигаю живьем, это я господина моего потешаю. Больше всего любо ему, когда жгут живьем детей малых. И в его родных краях, вишь, так часто делали, а теперь столетиями он бродит по свету голодный. Как мне не накормить моего господина? Слова падали в память мою, но я тщился их пропустить мимо. Я читал. «Человече! Человече!» Не отступался бес. «Знаешь ли ты, как любо летать на метле? Метлу-то, по правде, пришлось к лошадям привязывать вместе с пёсьей головою. Да ведь когда летишь на резвом скакуне душегубствовать в опальной деревне, так ровно в самом деле по воздусям. Бывало, мужичков порубим, девок обдерем, стариков повесим на воротах. А уж деток малых мои людишки беспременно в избу загонят, да живьем подожгут. Вот ты трапеза моему господину! Как под пайдой-то меня стрелою сразили, царь Иван щедрый откуп дал. 100 человек пленных немчин сжег живьем. Знал, без платы мой господин милости не окажет». Я читал, позабыв о времени. «Человече!» Бес снова начал тревожиться. «Знаешь, за что царь Иван сотней немчин откупился? Ты слушай, поп! Первому тебе сказываю. Душила меня жаба в тот день, без кольчуги на стену полез. А как попала под самое сердце стрела каленая, страшно. Ой, страшно мне, поп, умирать стало. Ни одному человеку, рожденному, так страшно умирать не было, как мне. И взмолился я моему ангелу: сделай, господине, так, чтобы земли мне не покидать. И явился он ко мне, глянул очами светлыми, да попросил: в обличье презренном согласен ли по земле волочиться, пёсий облик принять? Согласен? Всегда. — ответствовал я, — псом был твоим да государевым. Не страшусь подобного обличья, страшусь умереть. Лихо мне за гробом, ох, лихо! — Добро, — — отвечал господин мой. — Будь ни жив, ни мертв, пес презренный. А коли служил ты мне верно, дам я тебе иногда силу над людишками. Вне жизни, не смерти тешиться, как живой тешился, да только не над всякими, а над особым грешником. Молвил он, да исчез. А уж очнулся я собакою. Ты, поп, тело мое собачье порушил. Теперь берегись.